Глава 32. Даниил. 10 часов спустя. «Но что я могу сказать? Обвинения серьезные!» Сидящий напротив молодой паренек в дешевеньком деловом костюме вздыхает, глядя в бумаги. Выглядит он немногим старше меня, постоянно пьет воду, словно у него во рту присыхает после каждого слова. «Я это и сам знаю!» — хмыкаю уныло. Морщусь. Башка просто раскалывается. Всю ночь не мог заснуть. Все думал и сходил с ума от бессилия. Но... Паренек, который представился мне Олегом Павловичем Ивановым, мой бесплатный адвокат. Сейчас я в такой жопе, что понимаю, он мой единственный шанс. У нас есть варианты. Какие? Хмурюсь. Тут один следователь очень заинтересован в пострадавшем. Снова смотрит в бумажки. «Артеме Соколове. Говорят, его недавно задерживали за незаконный оборот наркотиков, но потом дело пришлось закрыть. Так вот...» Парень понижает голос. «Кое-кто этим очень недоволен и...» «Хотят, чтобы я сдал его?» Внутри неприятно сжимается. «Ну, сами посудите». Адвокат оживляется, поправляет галстук и нелепо ерзает на стуле в каморке, отведенной специально под такие встречи. «У вас с ним явная неприязнь. Этот парень натворил дел. Может, вы его за дело, а? В общем, вот что предлагают». Он показывает мне листок бумаги, на котором убористым почерком написано 6 месяцев исправительной работы». Смотрю на записи и охреневаю. 6 месяцев работ вместо... Сколько вчерашний следак мне пророчил? 12 лет? Блять, это же полный пиздец. Если я расскажу все, что знаю, там и Марина пойдет вместе с Артемом. Я, конечно, охрененно зол на него. Если бы снова увидел, избил бы, но... Я не крыса. Качаю головой, складывая руки на груди. «Передай там своим дружкам-следователям, чтобы шли нахер!» Лицо парнишки вытягивается. Он тупо хлопает на меня своими белесыми глазами, отчего бесит только сильнее. «Что-то не ясно?» Цежу сквозь зубы. «Я ничего не знаю!» «Не верю я им. Хрена два они меня так просто отпустят, даже если я им реально Тему с Маринкой сдам. А даже если бы отпустили, это ведь еще суд ждать под арестом. Залог-то за меня никто не внесет. Сука, зла не хватает. И на отца, и на Вику, и... на себя». Прикрываю глаза, откидывая голову на стену. «Мне нужно выйти. Мне нужно увидеть Полину, объяснить ей все. Пусть даже меня в дом не пустят, плевать. Я все равно найду возможность». «Ну, как хотите», — вздыхает, убирая документы в папку. «Раз так, значит, 5 лет – ваш лучший вариант, если, конечно, пострадавший не напишет заявление». «Артем ничего не напишет», – хмыкаю. «Хрена два, он добровольно в участок придет». «Все равно за нападение на полицейских прокуратура будет просить 5 лет. Такое ой как не любят. Еще и на зонниках сужденным по 318-й с особым пристрастием относятся». Прикрываю глаза. «Блядь, у меня просто нет выбора. Придется идти на крайние меры». «Запиши телефон», — вздыхаю. «Позвонишь по номеру, тебе гонорар удвоят. Сколько там у тебя зарплата от государства?» 45 тысяч». Удивленно поднимает брови парнишка. «Ну вот, проси не меньше 100. У этих козлов слишком много бабла». Цежу сквозь зубы. «Ладно, диктуйте». Называю номер, потом даю имя контакта. «Опиши ситуацию, скажи, что это я попросил позвонить». «Ладно». Адвокат встает, быстро собирает портфель. Да, мотивация у него явно поприбавилась. «А кстати», — окликаю его, когда он доходит до двери. «Do you speak English?» Он застывает на месте. «Little», — наконец отвечает жутким русским акцентом. «Ладно, похрен, и так сойдет».